Посмотрев на меня несколько секунд, она решила пока оставить меня в покое. В таком случае, что вы можете рассказать мне о мире до того, как попали сюда? Я нахожусь в этом мире уже долгое время, поэтому мне не часто удается услышать новости о моем мире. Поделившись с ней посредством мысленного общения, я позволил ей получить представление о том, каким был мир до моего ухода. Сказать, что она была шокирована, было бы мягко сказано, но благодаря этому она забыла о моем промахе с Вилдорой. В итоге мы оба хорошо провели время. Но, как я уже говорил, всему хорошему приходит конец. Шизуя, у меня есть навык под названием анализ, и я могу сказать, что с тобой происходит. Дух внутри тебя нельзя сдерживать слишком долго, скоро он вырвется наружу. Мой комментарий испортил настроение, но его нужно было сказать. Так ты можешь сказать. Наверное, я знала, что это произойдет, но думала, что у меня есть больше времени. Если я собираюсь подчиниться ему и потерять контроль над своим телом так скоро, у меня есть к тебе просьба. В королевстве Инграссия, в Академии Свободы, есть группа детей. Они похожи на нас, но они скоро умрут, если мы им не поможем. Их тела не готовы справиться с магией. Я искала способ помочь им, но, видя, как напряглась Шизу, я прервал ее, прежде чем она успела напрячься еще больше. Я обещаю, Шизу, возможно, есть способ. Я могу исцелить тебя, удалить дух внутри тебя. Нет, это бесполезно. Может, я и не выгляжу так, но я уже довольно стара. В тот момент, когда я потеряю Ифрита, я умру от старости. Мое тело не выдержит напряжения от потери Ифрита. Даже тогда я могу помочь тебе. Я верю, что у меня есть способ вернуть тебе молодость. Создав копию меча Кайдзина, я сказал, я мог бы съесть твое тело и, используя анализ, теоретически мог бы использовать твое собственное тело как материал для восстановления. Если я сделаю это аккуратно, то смогу вернуть твою душу в созданное тело. Более молодая версия, без Ифрита, если ты хочешь. Шизу несколько минут смотрела на закат, обдумывая мое предложение. Ты сказал, что можешь съесть мое тело. Принесет ли это тебе какую-нибудь пользу? Я хотел быть честным. Да, я мог бы получить твои навыки. В таком случае я хочу, чтобы ты съел меня, но я не хочу, чтобы ты вернул меня обратно. А, по правде говоря, я не испытываю к этому миру ничего, кроме злобы. Я не могу заставить себя не ненавидеть его, потому что у меня было много хороших событий в нем, и я чувствую то же самое по отношению к человеку, который вызвал меня в этот мир, Леону Кромвелю. Ничего, кроме злобы. Единственное, что заставляет меня двигаться вперед, это дети, которых я учил в Академии Свободы. Но я доверяю тебе, Римуру. Я могу сказать, что в душе ты хороший человек. Если ты пообещаешь мне, что постараешься помочь им, я смогу наконец умереть. И я не хочу, чтобы меня забрали в этот мир. Так что, пожалуйста, съешь меня. Ты можешь взять мои навыки в качестве платы, если хочешь видеть это именно так. Но я хочу умереть. Я вздохнул. Если таково было ее желание, я не мог ей отказать. Я уважаю ее решение. Великий мудрец смог проанализировать ее тело и сказал мне, что у нее есть около 5 минут, прежде чем она потеряет контроль. Я обещаю. Как раз перед тем, как я почти съел ее, из-за соседнего дерева выскочила фигура. Элин закричала, подбегая к Шизу. Шизу, почему ты не сказала нам? Мне очень жаль, что мы заставили тебя использовать твои способности. Если бы мы были сильнее, возможно, у тебя было бы больше времени. Все в порядке, Элин, Шизу прервала ее. Пожалуйста, сообщите вашей группе, что со мной все будет в порядке. Мне понравилось время, которое я провела со всеми вами, и я бы хотела, чтобы у меня было достаточно времени, чтобы попрощаться, но я чувствую это. Поэтому, пожалуйста, попрощайся за меня. С этими словами она посмотрела на меня и кивнула. Думаю, время пришло. Активировать хищника на цели Сидзуи и Цзава? Да, нет, да. Глава 8. Использование дегенерата. В этой главе будет небольшая свалка навыков из-за того, сколько навыков мне нужно объединить и приобрести. Я дам вам знать, когда это начнется, хотя это и так ясно, вы можете пропустить это, если хотите. Это просто необходимое зло. Не волнуйтесь, я постараюсь сделать так, чтобы это происходило редко. Вы получили уникальный навык дегенерат. Вы получили навык магия огненного духа. Позволяет использовать магию духа огня. Вы получили навык магия вызова духа. Призыв великого духа огня. Ифрит. призыв среднего огненного духа, Саламандра, великий дух Ифрит был поглощен, вы получили навык контроль пламени, позволяет пользователю свободно манипулировать пламенем с помощью движения маглементов, вы получили навык горения, позволяет пользователю превращать любую часть своего тела, сделанную из магии, в пламя, вы получили навык репликация, позволяет пользователю создавать из магии дистанционно управляемых клонов самого себя. Клоны обладают той же силой и навыками, кроме уникальных и высших навыков, что и пользователь, но они значительно менее долговечны и имеют только то количество магии, которое было предоставлено им при создании. Вы получили навык барьер, позволяет пользователю создавать барьер любой формы в пределах досягаемости. Покончив с этим, я повернулся к Эллин. Она выглядела так, словно была на грани слез. Поэтому я вернулся в свою эльфийскую форму и подошел к ней, чтобы обнять ее. Это стало для нее последней каплей. Она начала плакать, хотя ее дружба с Шизу была недолгой, потеря друга всегда причиняет боль. Она проплакала несколько минут и крепко обняла меня. Когда мы отстранились друг от друга, она сказала, что нам пора возвращаться, пока остальные члены ее команды не забеспокоились о нас. На обратном пути я спросил ее, как много из разговора она слышала. Оказалось, что она пришла всего за несколько минут до того, как я сказал Шизу, что знаю о духе. Она собиралась прийти сюда, чтобы сказать нам, что еда готова. Но, увидев, что ее вновь обретенная подруга уединилась с красивым эльфийским парнем, она решила быть хорошей подругой и подождать подходящего момента, чтобы вступить в разговор. Она задала несколько вопросов о проблеме Шизу, и я ответила просто, не раскрывая слишком много информации, но достаточно, чтобы понять суть произошедшего. На обратном пути она рассказала мне о своем походе в лес со своим отрядом. Разговор отвлек ее достаточно, чтобы высушить слезы на глазах. Но первый же вопрос, заданный Ковалом, казалось, снова открыл шлюзы. «Эй, ребята, еда готова. Лучше скажите Шизу, чтобы она поскорее пришла, иначе я украду всю ее еду». «Шизу». Слезы появились в ее глазах. «Шизу, не, сможет, вернуться». Конечно, это мгновенно встревожило группу. Они приготовились выхватить свои мечи, пока я не остановил их и не объяснил ситуацию с помощью Эллин. «Так вы говорите, что она была на грани потери своих сил, и что она решила отдать свою жизнь, чтобы не потерять контроль?» – спросил Гида. Все заметили, что Шизу ведет себя немного отстраненно. Они даже заметили ее нежелание использовать свои силы без крайней необходимости. Но даже тогда все это казалось каким-то безумием. Если бы не показания Эллин, они могли бы не поверить Ремуру. Вечеринку решили закончить пораньше. Пока они укладывались спать, я осмотрел свою деревню. Увидев улыбки всех хобгоблинов, я обрадовался. Из маленькой разваливающейся деревни я превратил ее в деревню с настоящим жильем и защитой. Кто мог охотиться и собирать достаточно еды, чтобы оставаться живым? И кто не чувствовал, что может умереть в любую секунду? Все это вызывало улыбку на моем лице. Я думаю, что это моя деревня, и что это только начало. Не стесняйтесь пропустить прочитать только название навыков, но обязательно прочитайте последний приведенный навык. Я дам объяснение для тех, кто интересуется навыками, которые не являются самообъясняющимися. Навыки в 600 слов, так что да, немного нестандартная комбинация навыков. Мудрец, сколько у нас времени до прибытия агров в деревню? Приблизительная скорость передвижения по лесу 300 агров в том темпе, в котором они передвигались, составляет 2 часа 17 минут и 48 секунд. Этого времени достаточно для использования дегенерата. Теперь начинается самое интересное. Мудрец, делай свое дело. Понял. Начинаю использовать навык дегенерат, комбинируя навыки контроль пламени, трансформация пламени и контроль воды. Получены навыки темное пламя и контроль частиц, комбинирование сопротивлений с навыком барьер. Получен навык многослойный барьер, активация многослойного барьера в качестве пассивного умения, объединение умения темная молния с умением контроль частиц, создано умение темная гроза, объединение под навыками мимикрия с навыком дегенерация, получен навык универсальный перевертыш, комбинируя навык чувства звуковой волны с магическим чутьем и чувство источника тепла, получен навык универсальное чувство, комбинируя навык универсальное чувство с анализом. Получен навык «Превосходный анализ», улучшенная версия навыка анализа, где-то между Великим Мудрецом и Рафаэлем в плане аналитических способностей. Использование отдельного навыка «Ужасный запах». Получен навык «Контроль запаха». позволяет пользователю контролировать запах и феромоны, которые вырабатывает тело. Объединение навыков ядовитое дыхание и парализующее дыхание с навыком контроль частиц. Получен навык дыхания частиц. Позволяет пользователю выпускать дыхание любого элемента с различными свойствами. Например, огненное дыхание, которое отравляет и сжигает цель при контакте. Объединение навыка репликация с навыком контроль частиц. Создан навык совершенная репликация. Позволяет пользователю создавать копии, которые могут использовать любые навыки пользователя. Однако ультимативные навыки будут ослаблены уклона. В зависимости от того, сколько маглементов дается реплике, она может иметь почти неотличимую от пользователя прочность и долговечность. Сочетание умения «Дикий рев» с умением «Клич сплочения». Получен навык «Аура командира». Усильте своих союзников и ослабьте врагов. Этот навык позволяет пользователю испускать ауру, похожую, но не уступающую королевской. Комбинирование навыков «Липкая нить» и «Стальная нить» с навыком «Контроль частиц». Получен навык «Универсальная нить». Позволяет пользователю создавать нити с особыми свойствами. Например, замораживающие, сжигающие, парализующие, успокаивающие и т.д. Объединение всей элементальной магии в контроль стихии. Теневой шаг был усилен навыком контроль стихии. Получен навык магия теней и путешествие в тени. Анализ навыка мысли связи. Внедрение улучшений. Сочетание навыка с универсальным чувством. Получен навык общий разум. Комбинирование навыка обаяния хищника с навыками либидо и контроль запаха. Комбинация навыков не удалась. Анализ текущих навыков. Насильно пытаюсь объединить навыки. Комбинация не удалась. Анализ причин неудачи. Корректировка метода комбинирования. Принудительное объединение навыков. Получен уникальный навык Эрос. В этот момент я услышал, как мудрец осознал себя. Попытка принудительной эволюции навыка великого мудреца. Эволюция не удалась. Анализируем причину неудачи. Попытка изменить параметры эволюции. Эволюция провалилась. Анализ. Похоже, что ваше нынешнее тело не подходит для ультимативных навыков. Для того, чтобы ваше тело могло содержать такие навыки, необходима эволюция. Рекомендуемый путь действий – стать истинным владыкой демонов. Процесс эволюции – лучшее время для внедрения ультимативных навыков, чтобы улучшить как магические способности, так и качество тела. Удачи! Ух, от всего этого у меня разболелась голова. Но теперь, когда все позади, мне не нужно беспокоиться о комбинации навыков некоторое время. Последний навык – Эрос. Что он делает? Уникальный навык Эрос позволяет пользователю управлять силами жизни и смерти соответственно. Под навыки следующие. Воскрешение. Позволяет пользователю вернуть цель к жизни. Также может быть использовано для исцеления. Для воскрешения требуется большая привязанность к объекту и короткое время, прошедшее после смерти. Возрождение. Позволяет пользователю усилить как себя, так и цель с помощью сексуальных действий. Небольшие действия, такие как поцелуй, могут дать очень небольшое увеличение продолжительности жизни. Большие действия, такие как занятие сексом, могут увеличить количество маглементов и физическую силу как пользователя, так и цели. Обаяние делает пользователя более привлекательным для всех, кто видит, слышит или чувствует его запах. Может быть усилено маглементами для усиления эффекта. Благословение смерти. Позволяет пользователю превращать жизненную силу цели в смерть. Эффективность этого умения значительно снижается, если пользователь слабее цели. Ослабление. Атакует цель атакой, пропитанной смертью. Временно снижает силу, магию, защиту и выносливость цели. Эффективность снижается тем сильнее, чем дальше цель от пользователя. Аво, этот навык довольно-таки сломан. Теперь я понимаю, как Люминиус стала такой сильной и влиятельной с навыком, похожим на этот, ведь это практически тот же навык, что и у нее. Хотя, думаю, навык похоть она уже взяла, так что мне достался этот. У меня есть немного времени, чтобы потренировать свои навыки до прихода агров. Ну, приступим. Глава 9. Интерлюдия Гельмут. Вот черт, теперь ты действительно это сделал. Вот почему ты не можешь позволить себе быть ленивым. У Гельмуда был действительно плохой день. Во-первых, исчезновение Вилдоры сбило многие его планы. Достаточно для того, чтобы он сделал решительный шаг и ускорил создание катастрофы орков. С тех пор все шло гладко. Орки наступали с подавляющей численностью и уничтожали ягров, и ящеролюдей. А если этого было недостаточно для создания повелителя демонов, то в лесу было множество гоблинов и монстров, которыми можно было питаться. Он был настолько уверен в своих планах, что просто отправил орков в путь к Аграм, а когда придет время, он встретится с ними и насладится зрелищем. Он бродил по лесу, пока не нашел несчастного ящера-человека. И раз уж у него был такой хороший день и все шло по плану, он решил дать ему имя. Как только он приблизился к месту назначения, деревне Агров, у него появилось плохое предчувствие. Все было тихо, даже слишком тихо. Он помчался по направлению к деревне, пока не нашел ее, заброшенную деревню, с заброшенными зданиями и без следов борьбы. Он быстро достал свою записывающую сферу и попытался связаться с орками, которых он послал в сторону деревни. Возможно, их глупые мозги переклинило, и они пошли не в том направлении. Однако он не смог связаться с ними, а из-за его указаний не активировать записывающие сферы, пока не произойдет что-то важное, поскольку для записи им требовалась постоянная подпитка маглементами с обеих сторон, он останется ни с чем. Теперь Гильдмут действительно волновался. Клейман не умел прощать, и он только что совершил огромную ошибку. И хотя он понятия не имел, что произошло, после того, как он облетел окрестности деревни Агров и не нашел следов битвы, вина будет возложена на него, поскольку это была его ответственность. «Это не имеет значения», — сказал он с холодным потом на спине. «Наверняка они настолько глупы, что просто съели себя по дороге сюда, верно? По крайней мере, большинство на моей стороне. Это всего лишь легкая проблема. Решить ее будет очень просто. Едва ли это доставит неудобства. Думаю, мне просто нужно получше позаботиться об остальных орках. Но подождите, это не объясняет, что случилось с деревней Агров». Достав свою сферу связи, он попытался связаться с генералами орков. После того, как они ответили, он испустил вздох, о котором не подозревал. «Как вы думаете, сколько времени у вас есть до прибытия на территорию ящера-людей?» Слегка остекленевшие глаза генерала орков на несколько мгновений обрели достаточную ясность, чтобы он смог ответить. «Осталось 13 дней. Проклятие, у меня недостаточно времени, чтобы играть в прятки с Аграми. Думаю, им придется подождать, пока я не создам повелителя демонов». С этими словами он улетел, направляясь к месту расположения орков. Глава 10. Встреча с дриадой. Выйдя из пещеры, я заметил взгляды окружающих меня монстров. Они были наполнены еще большим уважением, чем обычно. Как будто они смотрели на могущественного короля. Наверное, аура и обаяние полководцев вместе создают подобный эффект. Вдалеке я увидел, что к деревне приближаются агры. Произошла ситуация, аналогичная той, что была с гоблинами. Только на этот раз несколько из них смотрели на меня со звездами в глазах. Наверное, они слышали о битве с орками. Ко мне подошел староста деревни и, оказавшись в нескольких футах от меня, опустился на одно колено. Через секунду остальные агры последовали его примеру. Я поговорил с членами моей деревни во время путешествия сюда, и мы решили принять предложение присоединиться к вашей деревне. Надеюсь, мы будем вам полезны. В таком случае, давайте начнем с наречения. Благодаря битве с орками я теперь могу назвать 10 агров в день. Начнем с вождя деревни. Тебя будут звать Мамамару, Банимару, Шион, Шуна, Суэй, Хакура, Кураби, Мурук, Варут, Гутмут. После того, как я назвал имена всех людоедов, которых мог, я позвал Банимару, Хакура и Мамамару следовать за мной на встречу с Ригурдом. Шуна тоже последовала за мной, так как предложила подать чай и немного закусок, которые она захватила с собой, а мы, как вы знаете, никогда не отказываемся от закусок. Мы должны были обсудить наши планы, как справиться с повелителем орков. И через несколько минут после того, как мы вошли в комнату, где нам предстояло разговаривать, Шион постучала в дверь, чтобы сообщить мне о специальном госте, который хочет поговорить с нами. Согласившись на встречу, я прошел к своему креслу, и как только я сел, посреди комнаты возник порыв ветра и появилась дриада. «Приветствую тебя, предводитель монстров. Я, дриада Трейни, рада познакомиться с тобой. Меня зовут Римуру Темпест. Не стесняйся называть меня Римуру. Могу ли я узнать причину этого визита?» «Сэр Римуру, я пришла сюда, чтобы обсудить некоторые события, о которых вы, возможно, знаете, и попросить вас о помощи. Как вы, возможно, уже знаете, появился повелитель орков. И если он продолжит идти по своему пути, у нас, дриад, не хватит сил остановить его, когда он достигнет общины энтов. Поэтому, как представитель, я прошу вас помочь нам остановить эту угрозу. Одна из моих сестер видела ваш бой с небольшой армией орков, и это показывает, что вы более чем квалифицированы для этой работы. Кроме того, мы подтвердили, что высокоуровневый уроженец магии помогает владыке орков на заднем плане. Это может означать участие повелителя демонов. Если вы поможете нам, мы, дриады, будем вам бесконечно благодарны. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы отплатить за эту услугу. Я согласен помочь в борьбе с этим владыкой орков. Однако я думаю, что мы должны свести потери от орков к минимуму. Если я не ошибаюсь, они сейчас находятся под действием умения, которое лишает их разума и превращает в бесстрашную армию, верно? Верно, это навык, который получают владыки орков, называется голод. В таком случае, большинство орков не в своем уме, и я не хочу лишать жизни тех, кто делает то, что делает, потому что они находятся под действием навыка. Во время битвы с повелителем орков я бы хотел, чтобы мы попытались остановить орков на месте или нейтрализовать их способом, не требующим убийства. Я займусь повелителем орков. Трини бросила на меня удивленный взгляд, сменившийся теплой улыбкой. Сэр Римуру, если вы способны победить повелителя орков, то я уверена, что действие умения прекратится на остальных орках. Даже если мы остановим повелителя орков, это не изменит того факта, что у орков не хватит еды на всех, сказал Хакура. Ты прав, в нашем нынешнем положении у нас недостаточно ресурсов, чтобы прокормить армию из 190 тысяч орков. Трейни, могут ли дриады как-то помочь с продовольствием? Трейни задумалась на несколько секунд и воскликнула. Дриады производят фрукты, которые могут наполнить желудок на несколько дней. Сейчас у нас их достаточно, чтобы прокормить их в течение недели или двух. Могут ли дриады заставить пищу расти быстрее и в большем количестве? К этому моменту Трейни уже поняла, какие планы я задумал. Разговор продолжался несколько часов, и к концу его у нас был план действий. На следующее утро отряд Коваля решил вернуться, чтобы отчитаться перед своим гильдмастером. Похоже, им понравилось гостеприимство деревни. Перед отъездом они упомянули, что хотели бы вернуться на более долгий срок по более счастливому случаю. И я отправил их с двумя гоблинами-наездниками, чтобы они были в безопасности во время путешествия по более опасной части леса. У нас было не так много времени до отъезда на территорию ящериц, но я должен был подготовить несколько вещей. Одну вещь я хотел попробовать особо. Хакура, не мог бы ты провести со мной небольшую встречу, ММ? Это будет честью для меня, господин Римуру. Чем я могу быть полезен? Ну, видишь ли, я не тот, кто хорошо разбирается в боях на мечах, и я хорошо знаю, что моя магия не всегда действует на моих врагов. И хотя я хотел бы научиться этому как следует, у меня есть способ ускорить мое обучение. С помощью этого умения я мог бы изучить ваш стиль владения мечом и почерпнуть некоторые знания, которые вы приобрели за время своей карьеры фехтовальщика. Вы позволите мне использовать этот навык? Это, господин Римуру. Хакура заколебался. Это была довольно большая просьба, позволить кому-то войти в твой разум и учиться у него. Если бы у меня было неограниченное время, я бы не отказался научиться этому традиционным способом, но, увы, это было не так. Я видел, как шестеренки крутились в его голове, пока на его лице не появилось решительное выражение. Сэр Римуру, хотя я бы хотел научить вас лично, я понимаю ваше положение. Как лидер нашей деревни, вы должны быть готовы защитить ее от любой угрозы. Вы можете использовать свое умение. Спасибо. Понял. Активирую навык «Общий разум» на цели. Сопротивление не обнаружено. Сканирование цели на наличие запрошенных воспоминаний. Копирование выбранных воспоминаний. Миссия успешна. Искусство владения мечом Хакура успешно изучено. И вот так я научился владеть мечом. Довольно удобно, если честно. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы назвать агров и выбрать людей, которые пойдут со мной на территорию ящеров. К следующему дню мы были готовы к отъезду. За мной шли 15 киджинов, 50 агров и 30 из 50 гоблинов-наездников, которые были у нас в наличии. Это немного перебор, учитывая наш план и тот факт, что я планировал направиться прямо к повелителю орков во время боя, но всегда лучше перебдить, чем недобдить. Пятеро из недавно названных киджинов остались охранять деревню на случай, если с ней что-то случится, пока меня не будет. Приготовив все необходимое, мы отправились к месту, где находился повелитель орков. Глава 11. Катастрофа орков. Гельмут был немного уставшим. В создании катастрофы с орками он принимал самое активное участие. И он должен был признать, что иметь дело с теми, кто находился под воздействием голода, было самым неприятным занятием в его жизни. Он встречал зомби, с которыми было легче иметь дело, чем с ними. Доходило до того, что он из кожи вон лез, чтобы победить сильных монстров, чтобы накормить повелителя орков в надежде запустить его эволюцию. Они приближались к племени ящериц, и он надеялся, что их будет достаточно. Он подлетел к повелителю орков и спросил его: «Как ты поживаешь, большой голодный кусок дерьма? Чувствуешь себя как-то иначе, еще голоднее? Может быть, мне стоит запереть тебя в камере и посмотреть, поможет ли голодание больше, чем сейчас, твоему развитию? Что ты об этом думаешь?» Никакого ответа. Разум повелителя орков был затуманен. Все, о чем он мог думать, это как накормить своих людей. Он был где-то глубоко в своих мыслях, но голод заставил его потерять всякий разум. В этот момент он инстинктивно двигался туда, где мог найти пищу. Он слышал, как с ним разговаривал Гельмут, урожденный маг, который дал ему имя. Однако он не мог его понять, как будто все, что не было едой, было затуманено. Ощущения были не из приятных, но это был единственный способ сохранить жизнь оркам. Как ни странно, единственное, что не давало оркам умереть от голода, это сам голод. Однако в глубине души он чувствовал, как внутри него происходят изменения, и знал, что, когда перемены произойдут полностью, он сможет помочь своим собратьям-оркам. Он чувствовал, как перемены становятся все ближе и ближе. Он чувствовал, как возвращается ясность. Они шли прямо по направлению, указанному Трейни. Из-за того, что они опережали график на неделю, повелитель орков был довольно далеко от территории ящеров. Поэтому он отправил Суэя и еще двух киджинов на территорию ящериц в качестве дипломатов, в то время как остальная часть моей группы направилась к повелителю орков. Поскольку мы оба движемся в схожих направлениях, мы должны прибыть к ним через 2 дня. Как только мы оказались в миле от направления орков, мы остановились. Мы готовились к нападению из-под тишка. Хотя мы могли бы пойти на них с оружием в руках, это привело бы к ненужным потерям со стороны орков. И даже если бы меня не волновала их смерть, хотя в данный момент я был сильнее, чем мой первоначальный собрат, это не означало, что я должен просто прыгнуть прямо в середину 190 тысяч голодных орков. Мы устроили засаду на достаточно близком расстоянии, чтобы, если нас обнаружат во время проникновения, те, кто остался позади, быстро добрались бы до места битвы. Я и несколько из 23 киджинов в нашей группе, владеющих навыком движения тени, пошли и спрятались в тени повелителя орков и его генералов. Пробраться внутрь было довольно легко, хотя я не могу сказать, что был готов к тому, что мне предстояло увидеть. Гельмут летел в сторону повелителя орков, неся несколько огромных трупов. «Держи, бесполезный кусок бекона», — сказал Гельмут, подбрасывая труп. «Не можешь даже поохотиться за себя, не исчезая в небытие. Клянусь, мне понравится командовать тобой, когда твой мозг сможет обрабатывать любые приказы, кроме ешь, кусок». Гельмут продолжал закатывать истерику повелителю орков. «Я видел, что место засады уже близко, но затем я перешел в режим контроля ущерба». Глаза повелителя орков, казалось, прояснились, когда он ел змею. Он бросил взгляд на Гельмута, и в следующее мгновение я понял, что он схватил его и съел. «Черт, все должно было быть не так, атакуйте сейчас же!» — крикнул я через ментальную связь. В этот момент мы все бросились в бой. Киджины, прятавшиеся в тени, выскочили и схватили генералов орков различными способами, будь то с помощью нити или различных заклинаний, чтобы заморозить, шокировать или заманить в грязь. Те, кто оставался позади, выпрыгивали и создавали барьеры, используя тот же метод, что и те, кто прятался в тени. Сделав это, мы эффективно сократили их армию в 190 тысяч орков до менее чем 50 внутри барьера. Те немногие, кто прорвался, были остановлены гоблинскими всадниками и отброшены назад. Остался повелитель орков, или, лучше сказать, развивающийся повелитель орков для меня. План состоял в том, чтобы использовать темный гром, чтобы шокировать его достаточно долго, чтобы я смог использовать на нем хищника. К сожалению, это не сработало. Темный гром ударил его, но он был больше шокирован неожиданной атакой из ниоткуда, чем самим громом. «Пожиратель хаоса!» — крикнул он. Из его спины вырвались змееподобные усики энергии, направляющиеся в мою сторону. Я быстро опустился сквозь его тень так, чтобы они ударились о землю. «Теневая магия, расширение тени», — подумал я. Тень вновь пробудившегося орка бедствия расширилась вокруг него. Теневая магия, темные усики. Окруженный собственной тенью, орк бедствия увидел, как из-под него вырастают усики и обливают все его тело, делая его неподвижным. «Ты думаешь, этого достаточно, чтобы остановить меня? Я, Гельд, орк-катастрофа. Я скормлю вас всех своему урхгу». Он только что получил удар копьем дебилита. «Пусть это будет вам уроком, детишки, не произносите речей в разгар боя». Выпрыгнув из тени, я увидел, как он использует своего пожирателя хаоса, чтобы попытаться съесть усики тени. И, хотя это сработало, ему потребовалось слишком много времени, чтобы освободиться от них. «Как, черт возьми, ты ешь буквально тени?» «Ну, думаю, я использую тени как своего рода веревку, так что я не из тех, кому стоит говорить». Я прыгнул к нему и использовал хищника. Процесс поедания оказался намного проще, чем ожидалось, из-за обстоятельств, в которых он сейчас оказался. «Не волнуйся, здоровяк, я обещаю, что помогу оркам найти еду. Ты же знаешь, что так делать нельзя, они уже не в себе. Я заключил сделку с дриадами, и они помогут мне накормить их. Так что, пожалуйста, не сопротивляйся». К тому времени, когда я закончил использовать мыслесвязь для передачи своего сообщения, я уже на 90% закончил накрывать его, чтобы съесть. Я видел, как его глаза смотрели на меня с паникой, разочарованием, гневом, а затем с принятием. То ли потому, что он услышал мое сообщение, то ли потому, что он понял, что борьба проиграна, он перестал сопротивляться. Он бросил последний взгляд на поле боя и увидел, что ни один из его орков не погиб во время этой битвы. Последним чувством, появившимся в его глазах, было облегчение. Так закончилась короткая жизнь орка бедствия. Глава 12. Федерация Джура Темпест. Клейман отдыхал в своем кресле, глядя в окно. Недавно один из его слуг, Гельмут, каким-то образом потерял не только 10 тысяч орков, но и все племя агров. Хуже того, ему нечем было похвастаться. Поэтому он приказал ему дать оркам записывающую сферу, которая всегда будет активна. И вместо того, чтобы доверить ему управление записью и сохранение важного, он поручил это нескольким своим подчиненным. Он регулярно получал отчеты об успехах повелителя орков и знал, что прибытие его повелителя демонов-марионетки уже близко. Если все пойдет по его плану, он станет самым сильным из владык демонов. Вскоре с помощью умеренной клоунады он вернет к жизни своего создателя, и с ним рядом он будет неудержим. Он наконец-то отомстит Леону за убийство своего хозяина. «Тук-тук, войдите, лорд Клейман, у нас срочное сообщение о повелителе орков». Появившиеся перед вождем ящеров Суи и два его помощника, Катар и Ханза, были быстро окружены ящерами. Но прежде чем ящеролюди смогли подойти слишком близко, их остановил вождь. «Стойте! Чем я обязан вашему визиту, людоеды? Мы пришли как посланники нашего господина, чтобы передать его приглашение. Мой великий повелитель Ремуру милостиво передал приглашение племени ящеролюдей стать его подчиненными. Он обещает победить повелителя орков, который приближается к вашей деревне, чтобы показать свою силу. Но не думайте, что вы ничего не получите, став его подчиненными. Вам он обещает то же, что и нам, людоедам. Он обещает назвать имена всех членов вашего племени. Он обещает свою защиту в случае опасности. И он обещает свободный проход в свою растущую деревню, которая в свое время станет самым могущественным королевством. Все, что ему нужно, это ваша верность и покорность. Однако есть одна вещь, в которой ты ошибаешься. Я больше не людоед. Благодаря моему господину я превратился в Киджина. И скоро вся моя деревня станет такой же. Вождь был потрясен. Он ожидал упоминания о повелителе орков. Ведь он представлял угрозу не только для его деревни, но и для всего леса Джуры. Чего он не ожидал, так это приглашение присоединиться к чьей-то деревне в качестве подчиненного. Мало того, ему предложили назвать всех его людей по именам. Однако он не мог принять все сказанное за чистую монету. Прежде чем он успел задать свой следующий вопрос, один из его охранников выступил перед ним. «Вождь, ты не должен их слушать. Я никогда не слышал о Ремуру в этом лесу. Они, должно быть, пытаются обмануть тебя». Стражник попытался подойти к Киджинам, но стоило ему сделать шаг вперед, как он обнаружил, что не может сдвинуться с места. «Вам повезло, что мой господин попросил сделать это приглашение мирно, иначе ты бы потерял голову в этот самый момент», — сказал Ханза. «Я благодарю тебя за терпение, Киджин, и хотя я знаю, что у нашего племени нет шансов в схватке с вами тремя. Как я могу верить, что твой господин Римуру сможет обеспечить то, что он говорит?» В этот момент посреди комнаты пронесся порыв ветра, и появилась прекрасная зеленоволосая женщина. «Ты можешь доверять словам Киджина, Шефтон. Я, Тре, лично видела господина Римуру в действии, и в бою, и при наречении Аграф он показал, что выполняет свое обещание. Я, как дриада, защитница этого леса, могу гарантировать его слово. Тре, сестра Трейни, появилась, чтобы помочь в переговорах. Вы получили уникальный навык голод. Комбинация голод и хищник. Получен уникальный навык обжорства. Умение обжорства содержит все способности умения хищник в дополнение к умениям голода, а именно, коррозия. Способность разлагать цель в сочетании с хищничеством. Также способность добавляет аномальное состояние разложения. Есть шанс получить способность после поглощения только части тела цели. Однако вероятность этого меньше, чем при поглощении всего тела. Получение. Можно получать способности от своих подчиненных. Однако повышать мастерство нужно самостоятельно. Магия и знания также не могут быть переданы. Снабжение. Независимо от того, является ли пользователь подчиненным или нет, он может наделить способностью монстра, с которым у него есть связь, ограниченно присущей цели магической энергией. Теперь, когда бедствие орков было побеждено, остальные орки потеряли желание сражаться. Вспоминать все, что они сделали, находясь под действием голода, было не очень приятно. Они даже съели своих товарищей, и теперь все они наверняка умрут от рук таинственного эльфа. Видя пораженные лица орков, я решил заговорить. «Слушайте все, я не намерен убивать никого из вас. Вы все были под действием умения, поэтому в моих глазах вы невиновны. Орк бедствия, хотя и с добрыми намерениями, был тем, кто командовал вами с помощью голода, так что именно он виновен в ваших преступлениях. И не беспокойтесь о том, что вам придется есть. Дриады и я поможем вам добыть стабильный источник пищи. А пока выберите представителя, который присоединится ко мне и ящерицам для встречи, где мы обсудим детали». Как только представитель был выбран, мы направились к территории ящеров. Место встречи. Все прошло гладко. Ящерки, дриады и орки согласились присоединиться ко мне. Я дал представителям ящериц и орков имена на месте. Габил и Гельд. Так была создана Федерация Джуры Темписта. Мы привели орков и ящеров, которые оставались в Темписте, обратно. Ближайшее будущее, казалось, было наполнено наречениями и строительством. После того, как я съел бедствие орков, моя магическая сила увеличилась, а значит, я мог называть больше людей в день. За последние два месяца произошло много событий. Строительство города сильно возросло. С помощью недавно названных орков мы начали развивать инфраструктуру, необходимую для значительной части города, и некоторые здания уже были построены. С помощью дворфов и лучшего архитектора и изобретателя, великого мудреца, о котором я только мог подумать, мы спланировали водопровод и многие другие необходимые вещи. Хотя я еще не закончил называть всех монстров в моей деревне, я добился хорошего прогресса. Но я не только не успевал давать названия, но и с каждым днем добавлял новых монстров. Зигион, большой жук, и Апита, похожий на большую пчелу. А за последние несколько месяцев другие деревни монстров, живущих в лесу, обратились ко мне с желанием присоединиться. Благодаря навыкам, принесенным людоедами, мы получили доступ к лучшей одежде и тканям, кузнечному делу, кулинарии и магическим техникам. На данный момент у жителей Темписта была настоящая подходящая одежда и отличные инструменты, помогающие в ручном труде. Я много помогал, чем мог, используя своих клонов, а Шалфей помогал мне управлять ими. Личная сила граждан тоже росла. Хотя не все горожане обязаны были посещать занятия по бою и сражениям, которые проводил Хакура, большая часть из них посещала их, чтобы стать достаточно сильными, чтобы защитить себя и помочь защитить город, если это когда-нибудь понадобится. Единственное, что требовалось от горожан, это изучить один из следующих навыков – кузнечное дело, которому обучают Кураби и его помощник Какура. Земледелие – Удриад, строительство преподавал Мирт, ткачество преподавали Шуна и ее помощница Юа, которая также была Киджином, и еще несколько профессий. Банимару стал генералом нынешней армии Темпест. Я ожидал, что эту роль возьмет на себя его отец Мамамару, но потом мне напомнили, что монстры теряют силу, когда становятся родителями. Так что Банимару оказался гораздо сильнее своего отца. Суэй основал свою собственную организацию по сбору разведданных, в которую вошли многие из его прежних друзей-киджинов, обладавших схожими навыками. Несколько ящеролюдей, которые теперь превратились в драконов, тоже присоединились. И некоторые хобгоблины, обучившиеся теневому шагу, тоже решили присоединиться. За это время я сблизился с несколькими девушками. Шион и Шуна сделали все возможное, чтобы первыми сблизиться со мной. С этими двумя киджинами было весело находиться рядом. Шуна была очень милой и доброй, она всегда приносила закуски, которые сама готовила. Я узнал о ней много нового. Она умела делать массаж. Хотя технически у меня не было мышц, я все равно чувствовал расслабление, которое наступало после массажа. Шион была полна решимости стать моим секретарем. И не просто секретарем, а номер один во всем мире. Она пыталась готовить мне еду, как Шуна, но, вы знаете, чем это закончилось. Было очень приятно видеть, как она усердно работает в качестве моего секретаря, даже если иногда она просыпалась и выбирала насилие. Я учил ее, что если проблему можно решить насилием, это не значит, что так и должно быть. Трия стала проводить со мной время каждый раз, когда не была занята работой на ферме. Очевидно, она была свидетелем моей битвы против 10 000 орков и решила, что я очень крут. Она все время говорила о том, как она расстроена тем, что Трия не отправила ее к ящерице вместо того, чтобы она смогла увидеть битву с катастрофой орков. Саука была той, от кого я не ожидал, что она станет моей фанаткой. Думаю, на этот раз Суэй не спасал ее из тюрьмы, так как мы разобрались с повелителем орков, пока Габил все еще пытался заставить гоблинов присоединиться к нему. Когда я пошел помогать Суэю с уроком, чтобы объяснить использование магии теней, я немного перестарался и в итоге привлек ее внимание. Говоря о Габиле, он пытался провернуть трюк с переворотом, но в итоге получил пинок под зад, был наказан и отправлен в Темпест на работу эволюционировавшим Габилом. Теперь оставалось сделать лишь несколько приготовлений до прибытия Газеля и Меллим. Глава 13. Дьявольская танго, часть 1.18+. Лина. Многое произошло с тех пор, как она переехала в этот новый город под названием Темпест. Она решила последовать за мужчиной, в которого влюбилась. Когда она прибыла в этот небольшой городок, она была немного обеспокоена, ведь он был в основном бесплодным и наполненным хобгоблинами с несколькими маленькими хижинами и разваливающимися палатками. Если быть честной, она задавалась вопросом, во что ввязалась и стоит ли следовать своему сердцу. Она не только пришла сюда, но за ней последовала ее лучшая подруга Арин. К счастью, с помощью гномов это место очень быстро стало выглядеть как место, где можно жить. Хобгоблины, о которых она беспокоилась, оказались на удивление дружелюбны к ней. В том, как каждый из них вел себя друг с другом, чувствовалась семейная привязанность. Она быстро завела дружбу и стала помогать в деревне всем, чем могла. Она проводила много времени с Ремуру в течение тех 10 дней, что он оставался в деревне, прежде чем ему пришлось уехать. Находясь рядом с ним, она чувствовала тепло и комфорт. Она была рядом, когда они видели его суженую, и знала, что это не она. Поэтому она должна была справиться с чувством, что ей, вероятно, придется разделить его с ней. Когда он вернулся, идя с той, которую я видела в его видении, я немного испугалась и спряталась. Я не знала, как подступиться к разговору с ней. Всю ночь я думала, что сказать Ремуру и девушке в маске, но на следующий день узнала, что она умерла. Добровольно отдала свою жизнь, чтобы не дать огненному духу внутри нее ускользнуть. Я не спала всю ночь, обдумывая, что сказать, и только потом узнала эту новость. Через несколько часов в деревню прибыли 300 негров. Ремуру прибыл поприветствовать их, и он стал еще красивее. Что, во имя духов, здесь происходит? Когда он назвал имена агров, я увидела, как две девушки, которых он назвал, смотрят на него. У фиолетово-волосой были звезды в глазах, а розово-волосая смотрела на него теми же глазами, что и она. Появились новые соперницы. Бросив на него быстрый взгляд, я увидела, с какой серьезностью он разговаривает с несколькими недавно названными аграми, и увидела, как они уходят. Поняв, насколько это важно, лишь взглянув на него, я решила подождать до завтра, чтобы поговорить с ним. На следующий день мы смогли поговорить. Он рассказал мне о том, что сделал во время своего путешествия, и о своих планах по борьбе с угрозой лесу. Он сказал мне, что очень скоро население деревни вырастет. Когда эта проблема будет решена, у него появится свободное время, и мы сможем наконец закончить начатое. Я немного обрадовалась, услышав это, но вскоре в моей памяти всплыли два лица новых девушек Киджин. Хаэм, Римуру, я буду единственной девушкой, которую ты преследуешь. Посмотрев на меня, он сказал именно те слова, которые я не хотела услышать. Нет, я так не думаю. Я хочу сказать тебе правду, а правда в том, что их будет больше. Всю прошлую ночь я готовилась к этой возможности с девушкой в маске, но теперь я имела дело не только с девушкой в маске. Мне нужно время, чтобы подумать об этом. Я быстро чмокнула его в губы и встала. Тебе лучше оставаться там в безопасности. Если я узнаю, что ты пострадал, я буду сердиться, а ты не хочешь видеть сердитого эльфа. 18 плюс начало. Лина стояла перед дверью в его комнату. С того дня, когда она разговаривала с Римуру, прошло некоторое время. И хотя с тех пор они по-прежнему проводили много времени вместе, она попросила его подождать, пока она будет готова. У них даже было несколько разговоров на эту тему. И вот теперь она приняла решение. Теперь она была готова закончить то, что они начали. Войдя в комнату, она посмотрела ему в глаза. «Я приняла решение. Если я не могу получить тебя для себя, тогда я получу тебя первой». С этими словами она закрыла за собой дверь и заперла ее. В следующее мгновение она сбросила халат, обнажив свое голое тело. Римуру был немного шокирован. Он был занят разработкой планов по строительству города, поэтому был застигнут врасплох. Однако он тут же отреагировал. Он встал и подошел к ней. Он взял ее за подбородок и заглянул ей в глаза. «Тогда давай сделаем это». С этими словами он поцеловал ее. Лина взяла себя в руки, и когда она потянулась, чтобы коснуться его, то обнаружила, что на нем больше нет одежды. Ее подхватили на руки, как принцессу, и понесли к его кровати. Он осторожно опустил ее на кровать и продолжил целовать. Он прервал поцелуй, чтобы погладить ее ухо. Как только он начал слышать тихие стоны, которые она издавала, он спустился ниже. В конце концов, ласка – самый важный этап. С нежными поцелуями он добрался до ее киски. Следуя тому же процессу, что и в прошлый раз, он начал пожирать ее. Включив малейшие элементы контроля, он ввел несколько крошечных толчков энергии. Это приятное и электризующее чувство, которого она не ожидала, толкнуло ее за край. Схватившись за его голову, она выгнулась дугой, испытывая сильнейший оргазм, который когда-либо испытывала. Она еще не знала, что ждет ее впереди. Закончив с разминкой, Римруру оказался лицом к лицу с Линой. Он выровнял свой член и медленно вошел в нее. Его охватило чрезвычайно теплое и мягкое чувство. Он вводил медленно, пока не почувствовал небольшое сопротивление. Он остановился на мгновение и посмотрел на нее. Кивнув ей, он продолжал медленно входить, пока не почувствовал, что преодолел барьер и вошел до конца. Увидев выражение боли на ее лице, он остановился и поцеловал ее. Они продолжали целовать друг друга, казалось, целую вечность, хотя прошло совсем немного времени. Лина обхватила ногами его талию и придвинула его ближе. Она смотрела на него с покрасневшим лицом. «Я твоя». Он начал медленно двигать бедрами вперед и назад, давая ей возможность привыкнуть к новым ощущениям. Боль от потери девственности быстро сменилась удовольствием. Когда он услышал ее стоны, он начал ускоряться. Он использовал свой недавно открытый элементарный навык, чтобы усилить ее удовольствие, переключаясь между массажем ее клитора и игрой с ее грудью. Он чувствовал, как ее киска всасывает его в себя, и когда наступила вторая кульминация, она схватила его лицо руками и заглянула ему в глаза. «Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя». Эти слова снова толкнули ее за грань. Лучший оргазм, который она испытала несколько минут назад, быстро сменился этим. Слова, прозвучавшие из уст Римуру, и последовавшие за ними теплые ощущения только усилили и продлили ее оргазм. «Я кончаю». Для Римуру это было самое лучшее ощущение, которое он когда-либо испытывал. Кончать внутрь девушки, которая испытывает оргазм в то же время, что и ты, чувствуя, как ее внутренности прижимаются к тебе и высасывают тебя досуха. Самое приятное было то, что в этот момент ему не нужно было беспокоиться о том, что она может забеременеть. Одна из скрытых особенностей его навыка Эроса позволяла ему контролировать свою стерильность. И в одном из разговоров, приведших к этому дню, Лина разрешила ему свободно кончать в нее, узнав об этом. Лина делала глубокие вдохи, пытаясь прийти в себя от блаженного ощущения. Ее лицо и уши покраснели, и как только она смогла снова посмотреть на Римуру, Ее глаза наполнились страстью и желанием. Его навык возрождения пассивно начал действовать, давая им обоим энергию для продолжения. Стоны продолжали доноситься из комнаты всю оставшуюся ночь. В конце концов, даже с помощью возражения, Лина слишком устала, чтобы продолжать. И тогда они оба заснули. При этом Римуру впервые вошел в свой псевдоспящий режим. Глава 14. Дьявольская танго, часть 2.18+. Шуна. Шуна влюбилась в Римуру, слушая рассказы о его борьбе за спасение эгров. Как он закончил бой, который наверняка уничтожил бы их деревню всего за несколько секунд. Когда она узнала свое имя, ее охватила радость. Ей очень хотелось приблизиться к нему, и она решила последовать совету матери. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Перед смертью мать научила ее многому. Как готовить, как шить одежду, как анализировать ситуацию и многому другому. Поэтому она решила применить эти навыки на практике. Благодаря тому, что она приносила Римуру закуски и еду всякий раз, когда у нее было свободное время, ей удалось провести с ним много времени. Она видела, как он тяжело работает без сна, хотя ему это и не требовалось, чтобы улучшить город. Она видела, как он помогает всем, кому может, и заботится о том, чтобы все в городе были счастливы. Эти дни заставили ее влюбиться в него, и она решила, что это тот самый человек. Конечно, то, что Лина была так близка с ним, немного расстраивало ее. Она знала, что, вероятно, не будет единственной, поэтому решила быть лучшей. Если все пойдет по плану, она получит место номер один. Она позаботилась о том, чтобы у него было свободное расписание, и попросила дворфа в помощь ей соорудить нечто особенное. Она вошла в зал в лучшем наряде, который тщательно подготовила для этого случая. Увидев, что Римуру усердно трудится, она приступила к выполнению своего плана. «Сэр Римуру, вы выглядите очень усталым, как насчет массажа? Я принесла массажный стол, специально сделанный для этого. Я могу гарантировать, что такого массажа вам еще никогда не делали». «О, это так. В таком случае, как я могу отказаться от вашего предложения? Отдохнуть – это хорошая идея. Отлично. В таком случае, пожалуйста, разденьтесь, и я обязательно сделаю вам массаж всего тела», – сказала она с яркой улыбкой. «О, ну, что ж, в таком случае, вместо того, чтобы просто впитать одежду в свое тело, он решил немного подразнить Киджин. Он снял свою одежду вручную, и как только он закончил, он увидел легкие румянец и тонкие взгляды, которые она бросала на него. «Гульпах, если бы вы могли лечь лицом вниз на массажный стол, я могла бы начать массаж». Сделав то, что ему было сказано, он подошел к столу и лег. Он закрыл глаза в ожидании того, что должно произойти. Звук падающей одежды не ускользнул от его слуха. Шуна начала массаж с нанесением масла на его тело. Несколько минут он наслаждался массажем, пока не почувствовал, что она забралась на стол и села на него сверху. Он чувствовал ее кожу на своей спине и ощущал прикосновение ее влажной киски. Она продолжала массировать его, используя все свое тело. Она прижималась своей маленькой грудью к его спине и массировала все его тело. Это было странное ощущение, быть таким расслабленным и возбужденным одновременно. Вскоре пришло время, когда она сказала ему повернуться. Как только он это сделал, он увидел ее обнаженное тело над собой. Лицо раскраснелось, а ее миниатюрное тело блестело благодаря маслу. Она села ему на живот. Он чувствовал ее попку на своем члене, и сочетание ее теплой кожи и масла заставляло его сходить с ума, желая войти в нее. Она наклонилась и прошептала ему на ухо: «Кажется, какая-то часть тебя не очень расслаблена. Не позволишь ли ты мне успокоить его?» Он сглотнул, ему пришлось сопротивляться желанию закричать «да». Успокоившись на секунду, он посмотрел на ее лицо, которое теперь было всего в нескольких дюймах от его лица. «Да». С этими словами он почувствовал, как ее губы коснулись его губ. Это было медленно, но страстно. Разорвав поцелуй, она сказала: «Я обещаю, что ты никогда этого не забудешь, так что расслабься и отпусти себя». С этими словами она двинула бедрами и выровняла себя. Она медленно начала входить, не останавливаясь ни на секунду. Когда она прорвала девственную плеву, она немного страдальчески вздрогнула, но когда он попытался приподняться, чтобы успокоить ее, она остановила его. «Я уже говорила тебе, просто расслабься, я позабочусь об остальном». Медленно двигаясь вверх и вниз, она продолжала скакать на нем, пока он лежал. Он чувствовал, как ее внутренности массируют его член. Долгое время, которое она провела, дразня его, сделала этот момент еще более особенным. Через несколько мгновений после того, как она оседлала его, он почувствовал, как она напряглась и издала стон. Он догадался, что не только его дразнили во время массажа. Он видел, как ее грудь двигалась вверх-вниз. Она глубоко вдыхала воздух. Чувствуя, как она прижимается к нему, он ощутил нарастающее давление, пока не смог больше сопротивляться. «Я кончаю». Услышав эти слова, она опустилась так глубоко, как только могла. Ощущение тепла и наполненности захлестнули ее. Это было только начало, и этот опыт продолжался долгое время. Шион была простой женщиной. Она любила сражаться, и ей нравились сильные люди. Когда она увидела, как таинственный человек, пришедший в их деревню, победил сразу столько орков, у нее в глазах появились звезды. Она никогда не видела такого уровня силы. А когда он начал давать имена людоедам, это мнение укрепилось в ее сознании. Давать имена было крайне рискованным занятием. Это могло навсегда ослабить тебя или убить, если ты был недостаточно силен. Она решила стать его секретарем, чтобы быть ближе к нему. Увидев, как коварная Шуна приносит ему еду, она поняла, что Шуна пытается сделать. И тогда она поняла, что испытывает к нему чувства. Она старалась следовать примеру Шуны, но всякий раз, когда она приносила ему еду, на его лице было видно, как он боится ее есть. Как бы она ни старалась, у нее не получалось сделать еду привлекательной. Она даже заставила нескольких своих друзей есть ее еду, чтобы помочь ей совершенствоваться, но все, что из этого вышло, несколько киджинов приобрели устойчивость к яду. Поэтому она посвятила себя тому, чтобы стать лучшим секретарем. Управлять городом было трудно, а управлять городом, находящимся в процессе строительства, еще труднее. Поэтому она решила облегчить его бремя, помогая, чем могла. Она видела, как в его глазах росла любовь, когда он видел, как она усердно работает. Она знала, что уже проиграла Лине и Шуне, видя, как близко они были друг к другу. Но это не имело значения, ей было приятно помогать тому, кто спас их, и видеть прогресс с города, который она помогала строить. Если ей приходилось ждать своей очереди, то так тому и быть, но это не означало, что она должна была быть пассивной. В один роковой день Римуру вернулся в свой кабинет после сеанса наречения. Он уже привык к тому, что наречение отнимает энергию, но ему приходилось не только давать имена множеству монстров, но и обрабатывать магией землю вокруг фермерского участка, чтобы увеличить скорость роста и качество урожая. В этот день ей представилась возможность. «Скажите, Римуру сама, вы сейчас чувствуете себя немного напряженно? Вы не против, если я помогу вам? Шион, ты слишком много работаешь. Спасибо, но для того, чтобы обеспечить посевы маглементами, нужно проследить, какие места нуждаются в них, и дать нужное количество, чтобы не создать растительных монстров. А что касается имен, то я не хочу рисковать тем, что кто-то умрет или потеряет силы, раздавая имена, поэтому лучше, если это буду делать я. Это не совсем то, что я имела в виду». Шион подошла к креслу, в котором сидел Римуру, и опустилась перед ним на колени. Она расстегнула пуговицы на рубашке и посмотрела на него. «Вот как я хотела помочь. О, ну, теперь, когда ты об этом заговорила, я действительно чувствую себя немного напряженно. Не стесняйся помочь». Шион сняла штаны, чтобы увидеть растущую эрекцию. Гульп. У нее было преимущество, которого не было у двух других. Она закончила снимать рубашку, обнажив свою пышную грудь. «Я заметила, что ты время от времени смотришь на них, так как насчет того, чтобы помочь тебе использовать их». Она положила его большой член между обеими грудями. Затем она заметила небольшую проблему. Будет ли он приятным, если он сухой? Поэтому она опустила рот и лизнула головку. Держа его член между грудей, она использовала свою слюну, чтобы немного смазать его. Как только она решила, что сделала достаточно, она начала двигать грудью вверх и вниз. Надавливая на него, она облизывала головку и время от времени брала ее в рот. Через несколько минут она почувствовала, как его член пульсирует, готовясь к выходу. «Не стесняйся кончить мне в рот». Она начала двигать грудью быстрее, и через несколько мгновений почувствовала, как теплая жидкость попала ей в рот. На удивление, она оказалась совсем не противной на вкус. У нее был странный, но освежающий вкус, который сделал ее возбужденной, как никогда раньше. Изначально она планировала остановиться на этом, но теперь ей нужно было унять зуд, который ее беспокоил. Мгновение спустя они оказались на его кровати. Шион стояла на четвереньках, направив свою попку к нему. Он выровнял свой член и медленно вошел в нее. Он почувствовал, как барьер сломался, и вошел до конца. Удивительно, но вместо крика боли Шион издала стон. Он медленно ускорился, и ее следующие слова подтвердили его теорию. Сильнее. Следуя ее словам, он начал трахать ее так сильно, как только мог. Слушая ее громкие стоны, он решил отшлепать ее. И судя по громкому стону, раздавшемуся вслед за этим, он догадался, что ей это понравилось. Чувствуя, как ее теплая киска напрягается с каждым шлепком, он не останавливался, пока ее задница не покраснела. С каждым шлепком он вырабатывал небольшое количество электричества, и переполненная удовольствием Шион не могла сопротивляться. «Я кончаю, ах!» Не успела она закончить свои слова, как издала громкий стон. Затем Римуру почувствовал, как жидкость вытекает из ее киски. Это был первый раз, когда он видел, как девушка кончает. Шион на секунду потеряла силы и опустилась на кровать. Прежде чем она успела прийти в себя, Римуру снова начал двигаться. «Подождите, я все еще, а-а-а». Глава 15. Газель Дварга и самое сильное оружие. Управление страной было довольно напряженным делом. Держать всех сытыми и довольными было большой задачей, ведь нужно было управлять примерно 192 тысячами человек. К счастью, с помощью дриад и интов мы справились. Я использовал мимикрию на всех расах, которые были в городе, и теперь использовал свою недавно приобретенную форму киджина. Мне очень нравился вид рогов, и я даже добавил немного эльфийских ноток, сделав уши немного острее. От размышлений меня отвлекли, когда я увидел приближающихся летающих лошадей. Думаю, прошло достаточно времени, чтобы Газель решил нанести визит. Пора сделать деловое лицо. Я позвал Хакура, Трию и нескольких киджинов следовать за мной, чтобы встретиться с приближающимися гостями. По дороге нас встретил Кайджин. Как только мы удалились от центра города, мы увидели, что лошади приближаются к нам.